Глава восьмая. Кашка был счастлив полностью, до конца. Больше он ничего не хотел. Он шел с Володей. Шел на ту лужайку, где вчера повстречали страшную собаку и где камень. Там они будут разводить костер вдвоем. Кашка шагал не сзади, а рядом. Володя сам шел за ним и небрежно сказал Серафиме: «Мы с Кашкой погуляем. Не бойся, он со мной будет». И вот они идут. Володя сказал, что хочет обжечь в костре тросточку. Вчера вечером он вырезал на ее коре шахматные квадратики, полоски, треугольнички, кольца. На огне вся тросточка потемнеет, а потом Володя снимет кору, и на обуглившемся дереве останутся белые узоры. День был прохладный, солнце лишь изредка проглядывало в разрывы облаков. Кашка отправился в путь в одной рубашонке и поеживался, но он был рад, когда холодно, еще приятнее сидеть у костра. В лесу ветер стал слабее, и когда пришли к поляне, Кашка почти согрелся. Набрали сухих веток и сложили у камня. — Кашка, ты про костер помалкивай, а то будет нам нахлобучка, — предупредил Володя. — Буду помалкивать. «А у тебя есть спички?» «У меня стекло есть, от бинокля. Надо только солнца дождаться. Вот, смотри!» В Кашкину ладонь круглой льдинкой скользнуло выпуклое стеклышко. Кашка бережно взял его за края и навел себе на локоть, чтобы в увеличенном виде рассмотреть одну из царапин. Солнце выпрыгнуло из-за облака и кольнуло кожу огненной точкой. Кашка ойкнул, уронил линзу и засмеялся. «Ага», — сказал Володя, — «ты не шути, это солнечная энергия». «И костер загорится». «Как миленький. Сбегай к соснам, принеси сухих иголок. Они как порох». Кашка, подпрыгивая, бросился за растопкой. Он бежал, а в голове плясали прискакавшие откуда-то коротенькие строчки. «Я веток найду, я костер разведу, я иголок найду, я костер разведу». «Костер как живой», — вспомнил он и вдруг понял, что все эти строчки соединяются в стихи. Кашка пошел не спеша, с самого начала повторил все, что сочинилось. Получилось здорово, только нужно было придумать немножко не так, вот как надо. «Я веток найду, я иголок найду, на нашей поляне костер разведу, костер как живой!» «Нет, еще немножко не так. Я веток сухих и иголок найду». «Потому что для костров нужны только сухие ветки». Но тут Кашке стало жаль стеклышко, для которого не осталось места в стихах. Он попробовал вставить его вместо поляны. Сначала слова не хотели укладываться в строчку, а потом вдруг легли, и Кашка даже подскочил от радости. «Я веток сухих и иголок найду, стеклом от бинокля огонь разведу, костер как живой!» Когда Кашка с пригоршней сухой сосновой хвои примчался к Володе, рядом с ним он увидел Райку. Райка и Володя беседовали. Кашке это не понравилось. Хотел он быть вдвоем с Володей, только с ним, чтобы никто не мешал. И зачем Райка сюда притащилась? Да и разговор был какой-то пустой. «Такой холод сегодня, — говорила Райка, — просто дрожь берет». «Угу», — откликнулся Володя. «Ты наших девчонок не видел?» «Нет, не встречал, — сказал Володя, склоняясь над сучьями для костра. «Хотела в волейбол поразмяться, а на площадке нет никого». «Бродит где-нибудь», — заметил Володя и переломила колено толстую ветку. «А, Кашка, давай сюда, сыпь, как раз солнце!» «Здравствуй, Кашка!» — почему-то обрадовалась Райка. «Здравствуй!» — сумрачно сказал он и занялся костром. «Просто удивительно, как он вырос, твой оруженосец!» — обратилась Райка к Володе. «Когда в лагерь приехали, он гораздо меньше был, а сейчас какой-то вытянутый стал, или мне кажется?» «Кажется, — сказал Володя, — за две недели нельзя заметно вырасти». «Правильно, — подумал Кашка». Райка еще постояла рядом, потом нерешительно проговорила. «Пойду поищу наших». «Только про костер не рассказывай, — предупредил Володя». Райка ушла.